приобретенное ему, его везут показывать приобретенное поместье. Он приезжает в красивый парк, в центре которого старинный замок. Сопровождающие лица говорят русскому: «Вот, сэр, это ваш замок, первая половина 17 века». «Какая половина? Я заплатил за весь». Плывет мужик по реке, и вдруг из глубины раздается голос: «Мужик, а мужик, что лучше, прибавить два или отнять два?» Подумал мужик и говорит: «Прибавить два». Вылезает на берег и видит, что у него 4 яйца. Перепугался он, побежал к врачу, все рассказал. Врач говорит: «Операция по удалению сложная. А вы попробуйте опять проплыть на том месте, может быть, удастся привести все в норму». Поплыл мужик по реке, и на том же месте голос из глубины: «Мужик, а мужик, тебе прибавить 4 или отнять 4?» Одна женщина пришла к медиуму и вызвала дух умершего мужа: «Саша, теперь ты счастлив?» «Да, Таня, очень». «Тебе там лучше, чем со мной?» «Да, Таня, лучше». «Ну и как там на небесах? А кто тебе сказал, Таня, что я в раю?» Три проститутки разговаривают между собой. Одна: «Я за полчаса делаю из мужчины импотента». Другая: «Я за полчаса делаю из импотента мужчину». Третья: «Да хватит вам, девочки, ссориться. Я за 5 минут кубик Рубика во рту собираю». «Богатый новый русский тяжело заболел. Единственное, что вас может спасти, — сказал врач, — это пересадка мозга. Операция очень дорогая. Деньги не имеют значения», — ответил пациент. «Есть 3 мозга на выбор. Один принадлежал профессору, стоит 1 000 000 рублей. Другой — мозг ученого-конструктора, стоит 2 миллиона. Третий — от крупного правительственного чиновника, стоит 10 миллионов рублей». «Я же сказал, что деньги значения не имеют», — повторил пациент. «Но почему все-таки мозг какого-то бюрократа дороже мозга профессора или конструктора?» «Потому что он не был в употреблении». У супружеской пары 12 детей. Муж приходит после работы уставший, а дома шум, крик, драки. Жена жалуется ему: «Видишь, что они вытворяют? И так целый день. Самый заядлый из них — Коля». «Коля?» — удивляется муж. «Оказывается, у нас есть еще и Коля».